А косточку глажу, Сашенька, косточку, твою, Сашенька, косточку от ножки твоей. Что ты врешь, дура? Чай нога-то моя, вот она при мне. Не вру, Сашенька, мы, покойники, все так-то, в могилках лежим, да друг друга едим. Так ведь это ты, покойница, а я-то живой. Засмеялась и пальцем грозит. Отольются волку овечьи слезки. Сновидение очень раздражило Александра Юрьевича, и напрасно Хлопонич утешал его, что видеть во сне покойника – это ничего, только к перемене погоды. А Муфтель шептал фавориткам: «Девушки, на совесть вам говорю, врите князю, что хотите, только приятное. В нем черная меланхолия расходилась, давно таким не помню, сам на себя не похож». Хлопонич, изнывая в корыстолюбивой тоске, не разглядел настроение своего милостивца и все вертелся возле князя, пытая, не забыл ли он о дельце. «Помню, братень, спрошу. В первую очередь обещались, благодетель, в первую. В самую первую, ваше сиятельство. В первую сказано», — уже рявкнул Александр Юрьевич. Хлопонич выкатился из кабинета горшком, выразительно переглянувшись с медиумичками. Князь заметил. Ему показалось подозрительно. «Быть может, перешептались тут», — подумал он, садясь к столу и открывая спиритическую азбуку. Притушили свечи, завели орган, Серафима впала в транс. Князь написал вопрос и, как всегда, положил бумажку на стол под шандаль. Памятуя первую очередь вопроса о земле Хлопонича, Аграфена дала Серафиме знаки «взять». Серафима простучала, на лице князя выразилось величайшее изумление до ужаса. «Так ли это?» – глухо спросил он, уже не скрываясь, в полголоса после долгого молчания. Аграфена моргнула Серафиме, стуча опять тот же знак. «Впрочем, я так и думал, что это будет оттуда», – пробормотал князь. «Уведом меня еще раз, чтобы я окончательно убедился, что не ошибаюсь». Серафима опять простучала, попросил князь в третий раз, простучала и в третий. Князь встал и сказал: «Спасибо, теперь я знаю, что мне делать. Идите спать, девки, и ты, Муфтель, сегодня заниматься больше не будем». «Ты что же, веди-то проглотила», – укоряла Серафиму Аграфена, оставшись наедине. «Какие веди?» «Такие. Я тебе показываю. Веди, земля. Я твердо, стало быть. Поначалу стукни три раза, а ты выстукиваешь прямо с земли 7 разов. Не доглядела я твоих веди. Грамотная я, что ли?» Князь тем временем блуждал по своему кабинету, мрачный как ночь. Вопрос, заданный им Анфису, был вовсе не о земле Хлопонича. Под влиянием неприятного сновидения князь спросил: «Чего я должен больше всего бояться в своей жизни?» И стол трижды простучал ему слово «зять». «Опять эта девчонка», — с ненавистью думал князь. «Всюду и всегда она у меня на дороге, и даже самая погибель моя от нее. И еще после этого люди будут удивляться, что я ее не люблю. Наши натуры противны друг другу. Между нами природная антипатия. Она с тем и родилась, чтобы уморить меня, но это ей не удастся. Я ее перехитрю». Глупая спиритическая случайность, ошибка в одной букве неграмотной девки, которую, должно быть, в самом деле толкнул в это время Анфис Гладкий, определила судьбу княжны Зинаиды Александровны. Князь решил, что пока он жив, дочери его замужем не бывать. Княжне Зинаиде в это время шел 13-й год. Князь завернул в ее флигель, посмотрел на рослую, быстро развивавшуюся девочку и покачал головой. Он нашел, что время получить зятя для него не за горами. Еще 2-3 года, Зина уже невеста. Гувернантка княжны, старая, совсем обезножившая от ревматизмов немка, ко всему своему убожеству вдобавок еще и добрая до полного безволия, показалась Радунскому слабой охранительницей его покоя. «Тут только не досмотри», – размышлял он, – «ее и украдут, уводом уведут. С собою, надо полагать, будет не дурна, соседушки жадные, думают, конечно, что она не без состояния, да и правда, для такой швали, как они, и ее будущие деньги капитал, ведь законной 14-й части у нее не отнимешь, хорошо бы вспомнить матушку-старинку, сплавить ее в монастырь, пусть бы грехи рода нашего замаливала, но время не то, насильно нельзя, добровольно не пойдет, если и уговаривать, что пользы». «Молоденьких до 30 лет не постригают, закона нет. На воспитание разве в монастырь отдать? Оно можно бы, каждый монастырь княжну Радунскую с радостью примет. А ну, как она из монастыря-то убежит и замуж выскочит, спасибо, нет. Мы лучше своим глазом досмотрим. родитель покойника или дедушка Роман Федотович не задумались бы, как распорядиться, если бы им такая беда в глаза взглянула. Но не то время, не то. Да и годы мои тоже не те. Нет энергии, чтобы выдержать шум скандала, нападки, угрозы, как бывало с молоду. С отцом воевал, на целый полк шел в одиночку и одолел. Царя не боялся. А теперь вот трушу, что не совладаю с девчонкой. Не бывать же тому. Скручу и ее, и судьбу, которая грозит мне ею». Он кликнул муфтеля. «Слушай, Карл Богданыч, смотрел я на медне княжну Зинаиду, видел и Густавсоншу. Она, брат, плоха. И стара, и добра чересчур. Девчонка забрала ее в руки, командует ею, дикую козою растет. Нехорошо. Я не против Густавсонши. Пусть остается при княжне для наук. Но мне нужен настоящий присмотр за Зинаидою. Верный человек, который бы держал ее в ежовых рукавицах и был верен мне, как собака. Понял? Точно так, ваше сиятельство, няня требуется». «Да, только не для одного услужения, но и для смотрения, и для строгости». «Это выходит уже не няня, а тюремщица», — подумал муфтель и сказал. «Такая ваше сиятельство есть у меня на примете. Думаю, что и вашему сиятельству она будет по нраву, так как ваше сиятельство ее знаете и весьма отличали годов десяток тому назад. То такая. Матрена Никитишна, если ваше сиятельство изволите помнить, еще ее слабожанкою прозывали». «Помню». «Пожалуй, что ты говоришь дело. Баба умная, расторопная, преданная, облагодетельствована мною. Разыщи хоть Матрёну, я согласен». Судьба Матрёны Слобожанки после ее ухода с княжьего двора, несмотря на милость к ней Александра Юрьевича, сложилась невесело. Мещанин, за которого ее выдали, свершил все, что уездному мещанину в пределе земном свершить предназначается. Завел торговлю и проторговался. Проторговавшись, запил, запивши, проворовался, попал во строк и умер. Вдова осталась в бедности и жила, перебиваясь, чем попало, не брезгуя ни дурным, ни хорошим, когда прикатил к ней муфтель с известием, что князь надумался поручить ей уход за княжной Зинаидой. Матрёна обрадовалась княжеской милости, как только может обрадоваться умирающий с голода человек неожиданно упавшему с неба куску хлеба. Она наскоро спихнула своего подростка сына в науку московскому куму-портному и, забрав свой скудный скарб, немедленно очутилась в Волкояре, где князь принял ее не без почета и после долгого разговора наедине поселил ее в садовом флигеле.